но мир напополам, дымит разлом. И льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет, в углах паук плетет узор. По темным улицам летит ночной дозор. И понял Антоха, что поступил плохо, и то, что развела его колдунья как лоха. Но сила иного в Антоновом взоре, а значит, он будет работать в дозоре. Годы прошли, городецкий не тужит, водочку глушит, с вампирами дружит. Начальник хороший, мудрейший гисер, был замминистром в СССР. Но вот вызывают, нужно ехать скорее. Вампир-парикмахер с подружкой своею в логово к себе заманили подростка. Решили поужинать подло и просто. Антоха успел, завязалась драка. С огромным трудом, но все ж убил вурдалака. Но ножницами был тяжело ранен в бою. При смерти был, можно сказать, на краю. Но добрый кисер его вылечил быстро. Еще бы, а бы кого не берут замминистра. И треснул мир напополам, дымит разлом. И льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет, в углах паук плетет узор. По темным улицам летит ночной дозор. А дальше беда за бедой, как по нотам. Ворона залетела в турбину самолета, на теплоцентрали чего-то взорвалось, а света виновного всем оказалось. Но встретив красавца, Антона влюбилась, и разрушение остановилось. Но злой Забулон из дозора дневного сделал из сына Антона иного. И как с этим справится наш герой? Все на просмотр картины второй. И треснул мир напополам, дымит разлом. И льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет, в углах паук плетет узор. По темным улицам летит ночной дозор. И треснул мир напополам, дымит разлом. И льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет, в углах паук плетет узор. По темным улицам летит ночной дозор.